пар. Мы пенисты, а это значит важнее себя. Нам женщина важна. Нас будет позитив хуячить. Но менструальная нам чаша не нужна. Да-да, нас будет позитив хуячить. А менструальная нам чаша не нужна. Были бы девы из ребер Евы, в них Юлия и Марва. Был бы из Нарвы шопер с доставы, с принтом Шаповалова. Был бы из Нарвы шопер с доставы, с принтом Шаповалова. Кадрянка, лесбиянка, послали всем лучи добра, как Клара Перри и Мерна Перри. Взаимопомощи, сестра, как Клара Перри и Мерна Перри. Взаимопомощи, сестра. Ну и уже сыграйте там. Мадри Архата, ВГ Петров, там методист на Щербакова. Ну не хуёво, где самый главный, он феминист на Щербакова. Ну не хуёво, где самый главный, он феминист. Мы феминисты, а это значит важнее себя. Нам женщина важна. Бодипозитив хоть у нас хуячит, но менструальная нам чаша не нужна. Да-да, хоть и бодипозитив нас давно хуячит, но менструальная нам чаша не нужна. Па-па-да-па-па.